Усилий, необходимых для написания и прочтения этого письма, можно было избежать, если бы не особенности моего характера, которые требовали, чтобы письмо все же было написано и прочтено. Вы должны поэтому простить мне вольность, с которой я прошу вас уделить мне некоторое внимание. Я знаю, ваши чувства будут восставать против этого, но я возлагаю надежды на вашу справедливость. Вы предъявили мне вчера два совершенно разного свойства и несопоставимых по тяжести обвинений. Первое заключалось в том, что я, не посчитавшись с чувствами мисс Беннет и мистера Бингли, разлучил двух влюбленных, а второе, что, вопреки лежавшим на мне обязательствам долгу чести и человечности, я подорвал благосостояние мистера Уикхема и уничтожил его надежды на будущее. Намеренно и бесцеремонно пренебречь другом юности, признанным любимцем отца, молодым человеком, для которого единственным источником существования должен был бы стать церковный приход в моих владениях, и который вырос с мыслью, что этот приход предназначен для него одного, было бы преступлением, по сравнению с которым разлучить двух молодых людей после нескольких недель взаимной симпатии представлялось бы сущей безделицей. Надеюсь, что, прочитав ниже следующее объяснение моих действий и их мотивов, и учтя все обстоятельства, вы в будущем не станете осуждать меня так сурово, как вы это с легкостью сделали вчера вечером. Возможно, при изложении моих поступков мне придется, не щадя ваших чувств, высказать собственные взгляды, за которые заранее прошу вас меня простить. Я подчиняюсь необходимости, а потому дальнейшие сожаления по этому поводу лишены смысла. Вскоре после нашего приезда в Хартфордшир я, как и многие другие, стал замечать, что Бингли предпочитает вашу сестру всем молодым женщинам в местном обществе. Однако до самого бала в Незерфилде мне не приходило в голову, что между ними может возникнуть серьезная привязанность. Мой друг и прежде влюблялся у меня на глазах, и только на этом балу, когда я имел честь танцевать с вами, я из случайного замечания сэра Уильяма впервые понял, что склонность Бингли к мисс Беннет породила всеобщие надежды на брак между ними. Сэр Уильям говорил об этом как о решенном деле. Нужно было, казалось, только назначить день свадьбы. С этой минуты я стал присматриваться к поведению моего друга. Только тогда я обнаружил, что его чувство к мисс Беннет намного превосходит все его прежние увлечения. Не менее внимательно я наблюдал за вашей сестрой. Ее манеры и поведение казались, как всегда, приветливыми, веселыми и непосредственными, и не давали ни малейшего повода думать, что ее сердце задето сколько-нибудь серьезно. Приглядываясь к ней в течение всего вечера, я пришел к выводу, что мисс Беннет охотно принимает ухаживание мистера Бингли, но сама не питает к нему глубокого чувства. Коль скоро ваши сведения говорят о другом, по-видимому, я ошибся. Вы знаете вашу сестру лучше, и поэтому так оно, вероятно, и есть. Вследствие моего ошибочного вывода я нанес вашей сестре душевную рану, и ваше негодование представляется вполне обоснованным. Но я не хочу упустить возможность отчасти оправдаться, заметив, что ваша сестра удивительно хорошо владела собой и своим безмятежным видом позволяла самому проницательному наблюдателю считать, что, несмотря на мягкость характера, она обладает достаточно защищенным сердцем.